«И наш водитель исчез», — закончил за нее Леха. «Надо выйти поискать. В кусты так долго не ходят. Кир, дотянешься?» Сидевший ближе к кабине рядом с сестрой парень только кивнул, привстал, потянулся вперед, нажал нужную кнопку. Двери салона автобуса мягко разъехались. Алексей поднялся со своего места, вышел на улицу. Вернулся он спустя минут 5. «Его нигде не видно», — говорил Леха спокойно, но в тоне все же слышалось некоторое напряжение. Ситуация мужчину явно не обрадовала. «А реально?» — заинтересовался Владимир. «До ближайших кустов там далеко?» «Иди сам посмотри», — предложил Леха. «Далеко не то слово, там вообще...» Он как-то устало, обреченно махнул рукой. Вместе с Владимиром на улицу собралась вся группа. «Вот черт!» — почти испуганно прокомментировал Кирилл. Саша почувствовал, как вдруг бешено заколотилось сердце, будто в момент испуга вспотели ладони. Предчувствие или снова то самое предощущение магии? Их автобус стоял посреди дороги, не асфальтированной трассы, а какой-то проселочной, просто колеи, проложенной по полю. Кругом виднелись какие-то кочки, болотистые лужи, жидкие деревца. Небо темно-серое, как в грозу, какое-то тяжелое, нависало низко, будто давило. Во всем этом пейзаже было нечто почти сказочно угрожающее, неестественное, как декорации к фильму ужасов, будто странная болезненная иллюзия. «Тут что-то не так», — взволнованно выпалил Саша. «Тут все не так», — отреагировал Леха. Молодой человек не стал объяснять приятелю, что чувствует. Он не хотел прослыть истериком. Да и как тут объяснишь? «Народ!» — между тем обратился Алексей к остальным туристам. «Похоже, нас кинули. Связи нет, водителя тоже. Скоро гроза. Ну что, будем сидеть в автобусе или пойдем искать помощь?» «Чего сидеть-то?» — пожала Зоя плечами. «Нас тут никто и не найдет. Знать бы хоть, где мы вообще?» Все посмотрели на Светлану. «Ехали мы в Лодзь, как я и говорила», — нервно напомнила сопровождающая. «Но я же не знаю Польши. Наверное, он свернул с трассы, чтобы срезать путь, но...» Она выглядела непривычно растерянной. «Хотите, я сама пойду искать помощь?» — уныло и чуть ли не жалобно предложила Света. «Давайте без ненужных подвигов», — решительно возразила Вита. «Если идти, то всем. Берем вещи. И куда? Назад, откуда приехали, или вперед?» Все снова стали озираться. Саша нахмурился. Ему вдруг показалось, что буквально за эти пару минут что-то успело измениться. Дорога, по которой доехал до этого места автобус, стала выглядеть еще более жалкой, разбитой, с ямами, все так же наполненными водой. Будто болото, что окружало их с обеих сторон, разрослось еще больше. Нет, во всем этом явно что-то не так. Саше казалось, будто он чувствует на себе чей-то взгляд, чужую волю и магию. Но молодой человек не мог доверять сейчас ощущениям. Все слишком странно, он обманет себя и других. Он вместе с остальными забрал свою сумку из автобуса. Группа двинулась вперед, туда, где виднелось что-то вроде густой рощи или леса. Глава вторая. Вита всегда считала, что живет весьма благополучной жизнью. У нее хорошая семья, необеспеченная, богатая, но с нормальным стабильным доходом. Потому она получила отличное образование, такое, какое хотела. Девушка сделала приличную карьеру, сама, на любимой работе. Она уже 7 лет была замужем за мужчиной, которого знала с детства и которого любила. Все было хорошо, ровно, стабильно. И в этом крылась проблема, потому что в какой-то момент Вита начала просто задыхаться от этого благополучия. Так сильно, что в один прекрасный день не выдержала. Она стояла в комнате отдыха своего офиса, ждала, пока кофемашина сварит ей очередную порцию любимого напитка. Смотрела в окно, на свежую зелень, на косые золотистые лучи солнца, на ту радужную свободу, какой залиты улицы поздней весной. Аппарат издал еле слышный писк, извещая, что кофе готов. И Вита приняла этот звук за сигнал к действию. Она забрала стаканчик, спокойно, даже как-то лениво вернулась за свой рабочий стол, села и написала заявление на увольнение. А вечером за ужином предложила мужу развестись. Серега только усмехнулся, искренне, весело. «Знаешь, а ты продержалась дольше, чем я предполагал», — сказал он. «Я ждал этого еще до Нового года». «Просто ты мой лучший друг», — призналась Вита. «Я как-то не хотела тебя обидеть». «Брось», — отмахнулся муж. «В том-то и дело, милая, мы с тобой друзья, с 5 лет. Давно пора было отпустить друг друга. Мы же живем как соседи. Прости, я ничего не смыслю в твоем маркетинге, а ты не в зуб ногой в химии, нам и поговорить-то проблема». «Неправда», — заспорила девушка. «Мы болтаем без передыху». «О сериалах, книгах и прочем», — продолжал Серега. «Ну и, конечно, делимся, если у кого проблемы. Потому что, да, мы лучшие друзья, с детского сада. И если так подумать, наш брак — нарушение приличий. Мы же почти родственники, так давно и хорошо друг друга знаем. Завтра в обед сможешь вырваться подать заявление?» «Запросто», — улыбнулась Вита. «Я уволилась». «Ага». Он снова понимающе кивнул. «Расскажешь, что планируешь дальше?» «А я не знаю еще», — девушка сказала это с легким удивлением. «Я реально еще не решила, чего хочу. Как это будет? Знаешь, я так хотела это все развязать, что еще не подумала, каким все будет потом». «Не спеши», — посоветовал муж. «У тебя все время мира. Кстати», — его явно осенило. «Мир, посмотри его», — продолжал Серега. «Езжай отдыхать, катись куда угодно. Просто сделай паузу и дыши». «Почему бы и нет?» «Потому он и был ее лучшим другом. Серега всегда мог помочь». Вита согласилась на бессрочный отпуск от жизни. Уже на следующий день она была в турагентстве и выкупила это путешествие. На самом деле, изначально эта поездка вызывала у Виты сильные сомнения и явно скепсис. Девушка не любила автобусные туры, слишком хлопотно, не любила групповые поездки. Потому что точно найдется парочка земляков, что устроится в автобусе на заднем сиденье с коньячком и шашлычком и, быстро надравшись, будет портить всем настроение. А еще Вита никогда не понимала таких экспресс-путешествий 3 страны за 3 дня, ни уму, ни сердцу. И все же ее уговорили. Тур рассчитан был не на 3, а на целых 10 дней. В программе 3 страны. При этом в Австрии Вита никогда не была, но посмотреть ее хотела. Чехию Вита знала и любила, особенно Прагу, по которой скучала. Да и Польша, это тоже интересно. Девушке приходилось бывать в Кракове, но это еще в старших классах школы.